Городская школа. Первый класс. Запись. Ему нечем писать. Комментарий. Как быть? Должен ли педагог иметь несколько запасных ручек и одалживать их ученикам? Кто именно часто забывает? Записывать. Сколько раз, но не преувеличивать. Вечно ты забываешь. Может быть, утром перед первым уроком кто что забыл? Запись. Пятиминутное наблюдение под конец урока арифметики. Болик трет подбородок, тянет себя за ухо, вертит головой, смотрит в окно, ерзает на скамейке, скрещивает руки на груди, раскачивается, меряя ширину стола тетрадкой, потом рукой листает тетрадку, свешивает с скамейки, замирает, машет рукой, поглаживает скамейку. Трясет головой, смотрит в окно, идет снег, грызет ногти, подкладывает под себя руки, трогает ботинок, поправляет, обмахивает с тетрадкой, сует руки в карманы, подтягивается, нетерпеливо ерзает, потирает руки. «Можно я пойду к доске?» «Учитель, пишите». Схватил ручку, помахал в воздухе, подул и с размаху окунул в чернильницу. Крутится на месте. «Ну, пожалуйста, можно я? Ой-ой-ой!» — хлопает себя по лбу, вскакивает. Учитель задает сложить 332 и 332. Моментально решает пример и оглядывается. «А ты сделал?» — и вполголоса быстро, как ветер, щелкает языком и вздыхает. Комментарий. «Так ребенок защищается». Так разряжает накапливающуюся и не находящую выхода энергию. Так борется с собой, стараясь не нарушить ход занятий. Так просит занять его чем-нибудь, проявляет досаду. Набрасывается на орудие труда. Так, наконец, в поэтическом сравнении, сам того не сознавая, выражает скрытую тоску, как ветер. Понаблюдая за мучениями подвижного, возбудимого ребенка. Как разумно он ведет себя, чтобы, не вызывая неудовольствия учителя, дать выход своей энергии. В полу и четверть движениях, сколько стараний прилагает он, пока в конце концов не нарывается на «сиди спокойно». Да чего же «повезло» в кавычках апатичному, сонному ребенку. Запись. «Тихо! Сколько раз за урок?» Комментарий. Бывает по-разному. А. Окрик учителя «тихо» излишен, тишину обеспечивает дисциплина. Читай «кулак». Б. Возгласы «тихо» звучат часто без внутренней убежденности и эффекта не имеют. В. Учитель позволяет шуметь в ущерб учебе. Г. Учителю удается договориться с детьми. Итак. Полная тишина, относительная тишина. Что нарушает тишину? Вопрос, просьба, замечание, непрошенный ответ, смех, разговор с соседом. Когда и насколько ты это разрешаешь? По настроению? Насколько ты сам это осознаешь? Если осознаешь, следует помочь разобраться в этом детям. Запись. Неуверенные ответы на простейшие вопросы, слишком краткие ответы. Комментарий. Редко бывает, чтобы учитель хоть чем-то не дополнил даже правильный ответ ученика. Побыстрее, помедленнее, громче, повтори, хорошо, продолжай. Трое девочек, не трое, а три. Не всегда ученик понимает. Он неправильно посчитал или неправильно выразился? Ему кажется, ошибся, плохо ответил. Невозможно ведь работать, тем более головой, когда кто-то стоит над душой и бубнит, мешает. Бывает так, учитель. Так сколько же у него осталось фунтов, ученик? 5. Учитель, полным предложением. Ученик, гадая, 6. Может, лучше дать ученику закончить, а уж потом поправлять? Важный вопрос. Запись. «Колдуньи не бывает», — говорит учитель. Тихоня Сбышек, подумав, шепчет себе под нос. «Нет, бывают колдуньи». Комментарий. Как часто авторитет семьи сталкивается с авторитетом школы? Иногда авторитет детей постарше перевешивает авторитет взрослых. Запись. Насколько больше шумят дети на переменках после первого, второго, третьего урока? Количество драк, ссор, жалоб. Насколько беспокойнее класс, если судить хотя бы по количеству замечаний, коллективных и индивидуальных? Комментарий. Для ребенка просидеть 4 часа за неудобной, не по росту парты, такая же пытка, как ходить подолгу в неудобной тесной обуви. Запись. Подождите, пока не пишите. Быстрее поторопись, тебя все ждут. Комментарий. Быстрее. Не так быстро. Таким образом, учитель пытается привести весь класс к общему знаменателю. Увы, ни быстрее, ни медленнее не оправдывают себя, они сбивают с толку детей. Повисают в воздухе. Запись. Учитель. Ну, сколько получается? Ученик не знает. Класс подсказывает. 48. Учитель. Ну так сколько же? Ученик молчит. Комментарий. Чрезвычайно любопытное явление. Зачем учитель требует уже бесполезного ответа, и почему ученик, вполне логично, отказывается его дать? Кто из учеников не любит пользоваться подсказками? Запись. Учитель. Какая это книга? Он ждет от ученика прилагательных. Ученик. С картинками. Реакция учителя. Запись. Все уже рисуют, а Дась еще только готовится. Звонок, все закончили, он неохотно прерывает работу. Запись. Покажи свои рисунки. Смущенная улыбка медлит, неохотно показывает. Комментарий. Заметил ли учитель, как рисующий ребенок серьезнит, как увлеченно старается и как мучительно падает духом? Почему ты так нарисовал? Потому что это красиво, мне так придумалось. Енинка нарисовала что-то вроде раскидистого кактуса. На каждой колючке сидит птичка. Что это? У нас в интернате одна девочка так нарисовала. Запись. Тому, кто сидит возле двери на балкон, холодно, там дует. Комментарий. Обстоятельства, рассеивающие внимание. Если в классе холодно, а дети легко одеты, один делается менее подвижным, замирает, другой пытается согреться, часто меняя позу, вертится. Запись. Что-то во рту ему мешает, все время проверяет языком, наверное, качается зуб. Комментарий. Фактор, рассеивающий внимание. Запись. Сокровище детского кармана — пенал. Комментарий. По настоянию учителя в школу перестали приносить мячи, кукол, магниты, увеличительные стекла, но пенал разрешен. Содержимое пенала тоже рассеивает внимание. Однако неясно, ребенок не может сосредоточиться, потому что играет с пеналом или наоборот. Он играет с пеналом, потому что внимание ослабил. И, отдохнув за этой игрой, удовлетворив потребность отвлечься от урока, скорее он вернется в рабочее состояние или останется по-прежнему невнимательным, а может, наоборот. Не будь пенала, ребенок надолго бы погрузился в бездумную апатию.